Глава 12. Холодов дожидался меня на выходе из поместья. Я покосился на него, после чего побежал к дорожке. Он за мной. Какого черта? Вечером у меня занятие с Фурмановым. Пробежка и легкая разминка, по сути, лишь для того, чтобы проснуться перед уроком, а заодно разогнать молочную кислоту из мышц. «Быстрее!» — сказал слуга рода, отчего я напрягся. «Вы и вечернее занятие проведете?» — все же спросил у него. «Да», — коротко ответил мужчина. «Но как же Артемий Валерьевич?» «Он разочаровался в тебе и сказал, что ему нечему учить такую бездарность». Хмыкнул старик и немного помолчал, видимо, дожидаясь моей реакции. «Да вот только мне было плевать на этого недоучителя магии. Проще самому разобраться, чем с ним». «Но ему уплачено за месяц, так что он проведет занятия за этот срок», — продолжил Холодов. «Это сегодня после твоей пропажи я попросил его не приходить». «Да шевелись ты!» Все это время он говорил с паузами, так как мы оба бежали. Также он подталкивал меня то в спину, то в плечо. Я замолк и ускорился. «Твою ж мать!» Он точно решил отыграться на мне на законных основаниях, под видом тренировки избить, сволочь. Но что я могу сделать? Спокойствие, моя сила уже начала расти. Не нужно сомневаться в себе. Я подожгу его как минимум. Посмотрим еще, кто кого. И все же я был вынужден бежать все 5 кругов, хотя я обычно лишь 1 вечером осваивал, не сильно напрягаясь. Сейчас же еще и двигаться пришлось в ускоренном темпе из-за вредного старика. «Куда спешим?» — спрашивается. Потому я весь взмок, лонгслив прилип к спине, а легкие начинали гореть. Мышцы ныли, усталость одолевала меня. А впереди еще разминка и тренировка. Исключительно на волевых я выполнил все разминочные упражнения. Разумеется, под постоянные упреки Аркадия Петровича. Каждое мое движение для него было не таким, как надо. Я же и так изнывал от усталости. Приседал уже на пределе. Каждый миг казалось, что все, сейчас завалюсь. И таки завалился. Мышцу внезапно свело. Черт! Тело на пределе, это же очевидно. «Вставай!» — рявкнул Холодов. Я попытался, лежа на боку. Как неваляшка, подрыгался и сдался. Ощущал себя каким-то неподъемным, будто еще одно чужое тело пытаясь оторвать от земли вместе со своим. «Да дайте хоть немного дух перевести», — выдохнул я, расслабившись и раскинув руки в стороны. Трава мягкая, непритоптанная, плотная, как тонкий матрас. «Сейчас время разминки, а не отдыха». Холодов нагнулся и схватил меня за руку, после чего грубо подкинул вверх. Чуть плечо не вывихнул. Но я все же удержал равновесие, смотря на него из-под лобья и потирая сустав. «Вставай, если падаешь», — сказал он. «Не поднимешься, подниму сам. И так, пока тренировка не закончится. Тебе ясно?» «Да уж куда яснее», — пробурчал я. Как назло, ни малейшего дуновения ветерка, жара и духота. Воздух казалось густой. Я будто кожей чувствовал его плотность. Стрекотание насекомых хоть как-то отвлекали от пустых слов Холодова. Достал он меня уже своими причитаниями и бубнежом. «Вставай в стойку и повторяй за мной, барон!» усмехнулся Аркадий Петрович, смотря на меня с прищуром. Я же в недоумении окинул его взглядом. «В смысле? А мечи деревянные? Сегодня у нас рукопашный бой, ты обязан иметь о нем представление. Оружия в бою всегда можно лишиться, а вот рук сложнее». «Но у меня не было практики никогда», — возмутился я. «Вы даже не расскажете об основах? Сразу спарринг?» «С тобой мягко не получается». «Проверяли», — грозно сказал он. «Да и тратить время на теорию для нас роскошь. Все будешь постигать непосредственно на практике. Поверь, так прогресс гораздо лучше идет. Ну, шикарно вообще. Что за учителя мне попались? Что один, что второй. Только бить и гораздо полезной информации ноль. Всего нужно добиваться самому. Садисты чертовы. Давай, начинай, улыбался Холодов. Тернистые ступени на моем пути к вершине, так я подумал и слегка усмехнулся. Переступлю каждого, рано или поздно. Это лишь вопрос времени. Я встал в позу, вторя тренеру, но не ощущал уверенности, что все делаю правильно. Недоучитель же молчал, лишь усмешка на губах и такой же взгляд. Ненавижу. Стереть бы с его хари самодовольство, но не стоять же вечно, выискивая удачный момент. Пока я слаб, даже если такой появится, вряд ли смогу реализовать. Сжал кулак. Широкий замах, неловкий, возможно, но со всей той яростью, что переполняла меня. Если бы только попал. Увы. Аркадий Петрович легко уклонился, после чего ткнул пальцем в плечо, за которое недавно дернул. «Молодец! Уровень дворовой гопоты!» Я же зашипел, потирая то самое плечо. «Че так больно-то?» Будто он не пальцем ткнул, а палкой с размаху. Злясь, я зарычал. Новый выпад уже резче. Серия ударов в корпус по ребрам. Но мужчина легко принял каждый на предплечье, смахивая, будто что-то несущественное. Я чувствовал, как инерция уходит в никуда. Это мешало сконцентрироваться и тормозило меня. Холодов шагнул вперед, будто собираясь пройти мимо, но локтем ударил сбоку, аккурат под ребрами. Воздух мигом вылетел из моих легких, а тело пронзило боль. «Черт побери!» Я еле устоял на ногах. Сволочь! Ведь наверняка специально ударил в какую-то особенную болезненную точку. Тихо, тихо! Вдохни глубже. Он слегка похлопал меня по плечу, пока я пытался заставить тело вновь начать дышать. Да он просто издевается. Он ходил кругами, напрягая меня, пока я пытался прийти в себя. Казалось, в любой момент может ударить. Просто так. Благо, ждать долго мучитель не собирался. «Стойка!» — приказал он, занимая место напротив. И я атаковал. Быстро, метя ему в солнечное сплетение, которое казалось наиболее открытым. Да и это единственная болезненная точка, которую я знал, не считая голени. Но все пошло куда-то не туда. Холодов схватил меня за запястье и дернул вниз. От его встречного удара коленом в живот чуть искры из глаз не посыпались. Я просто рухнул на землю, так как колени подогнулись. Меня слегка затошнило, во рту появился неприятный привкус желчи. «Вставай, хватит спать!» — холодно сказал изверг. И я встал. Через силу и дрожь в теле убил бы эту сволочь. «Ты...» «Слуга!» — сказал я сквозь зубы, смотря на него из-под лобья. «Когда я займу пост главы рода, ты еще поплатишься». Холодов на это лишь рассмеялся, отступая и давая мне хоть немного времени на передышку. «Сначала станем. Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Ты слабак, Алексей. Таких, как ты, быстро давят, как тараканов. То, что ты жив, да еще и претендуешь на что-то, лишь досадное недоразумение». Я бросился на него снова, на этот раз в ярости, ощущая, как огонь внутри разгорается, готовый выплеснуться наружу. Руки придержал, пытаясь атаковать плечом. «Если задержит, то будет шанс. Мне повезло». Он просто остановил меня, схватив рукой, а в следующий миг засмеялся. «Что это? А вот держи!» Я атаковал снизу вверх, открытой ладонью прямо в подбородок. Искры посыпались в стороны, появился запах сжженного волоса. Подпалил щетину. а в следующий миг он врезал в ответ в скулу. Ощущая кровь на языке, я отшатнулся. Прикусил, что ли? Еще и звон в голове. «Думаешь, тебе магия поможет? Твой огонь пшик, не более, зажигалка бытовая и та полезнее. Хотя бы без сбоев работает». «Да пошел ты!» «Это пока что. Несколько дней назад я и этого не мог. Еще не мог, и сжигать буду всяких уродов с легкостью. Еще ползать будешь на коленях и молить о прощении». Удар за ударом, я уже не понимал, что происходит. Когда попадал, да и попадал ли. Зато по мне прилетало постоянно. Несколько раз падал, чтобы вновь подняться, либо меня поднимали. Я уже не чувствовал пальцев. Костяшки были разбиты. Зачем все это? Чего он добивается? Я ведь не смогу завтра нормально двигаться после такого. Взгляд не в состоянии сфокусироваться. Похоже, глаз заплыл. А этот говнюк скакал с ноги на ногу, будто пацан 20-летний, а не старый пердун. Откуда столько живости? Что за читерство? Я тут от боли и усталости сдохнуть готов, а ему будто все по боку. Я уже себя даже не осознавал. Не то чтобы пытаться использовать огонь. Хотя он трепыхался, просился выскочить. Я даже пробовал время от времени направить его, но быстро сбивался, получая болезненный откат до темноты в глазах. У меня и так в ушах стоял звон вперемешку с сердцебиением. Сколько раз отхватил по голове? Уже и не сосчитать. Очередной удар прямиком в висок. Я только и успел понять, что снова падаю вниз. Но после темноты не наступило ничего. Никто меня не поднял, не стал кричать о том, чтобы я вставал. Я падал и падал, мир кружился. Всеми силами я старался сконцентрироваться и понять, наконец, где верх и низ. Внезапно осознал себя бредущим в темноте, по высокой траве, судя по ощущениям. Безлунная ночь. Меня обдувал приятный прохладный ветер, но не было ничего видно. Лишь ощущение и собственное дыхание. Я споткнулся и упал, вздрогнув. Стало светлее. Открыл глаза и обнаружил себя в собственной постели. Тело ныло, я застонал и потянулся. Стоп. Что? Я ошарашенно смотрел на свои целые костяшки рук и не мог понять, что произошло. Мне тренировка приснилась. На будильнике еще 15 минут до звонка. Я не стал дожидаться его и поднялся, чтобы подготовиться к тренировкам. Уже бежал вокруг дома, когда меня нагнал Холодов и снова начал толкать и вякать, чтобы ускорился. Но я не поддавался. Смысл? Чтобы опять все горело? Мое неповиновение его бесило, но, по сути, кроме толчков, ничего другого он не делал. У меня же чуть поднялось настроение. На этот раз после разминки было фехтование, но к его началу я уже устал, как собака. Когда проснулся, вроде были силы, но сейчас выжат, как лимон. Изо всех сил я старался попасть по старику хотя бы раз, а он все орал, что я не так делаю каждое движение. «Так научи, как надо!» — заорал я и сам испугался, внутренне готовясь к удару. Аркадий Петрович резко шагнул ко мне, я визжался. Но тот лишь грубо схватил меня за руки и попытался поставить определенным образом. От его пальцев кожа горела. Я честно старался запомнить эти мелочи. Но на деле ведь ничего не менялось. Я так и держал. Он издевается? Сначала меня прожгла обида за несправедливость, а потом гнев. Я не выдержал и рубанул деревянным мечом. Холодов был в расслабленной позе, совершенно не прикрыт. Но он успел отбить своей деревяшкой. Как? Как, я спрашиваю? А в следующий момент я получил удар в нос. «Больно, сука!» Я чуть согнулся, схватившись за больное место. «Еще раз так сделаешь, что-нибудь сломаю. Или тебе вчерашнего было мало?» «Значит, не приснилось». «Не боитесь разориться на исцеляющих средствах?» Усмехнулся я, хоть глаза слезились от боли в носу. «Не переживай, никаких серьезных повреждений я тебе не нанесу, барон». Садистски улыбнулся он. «А вот болезненных не уверен». «Да ты только их и наносишь. Все тело ломит от избиений, и это не считая навалившейся усталости». Спустя несколько минут изверг наконец-то закончил и осмотрел меня. Попутно каждую рану обработал дурно пахнущей жирной мазью. Пока я дополз до своей комнаты, все зажило буквально на глазах. Пока я набирал ванну, задумался. А ведь он и правда всегда бил меня в одни и те же места. Надо запомнить. После завтрака я тут же уснул, стоило голове коснуться подушки. Разбудили меня резко, стянув с постели на пол за ногу. Я с непониманием уставился на ухмыляющегося холода. «Теперь в середине дня будет проходить дополнительное занятие», — заявил он. «Так что поднимайся и на выход». Я так и остался сидеть на полу, в недоумении уставившись на дверь. «Он же пошутил, верно?» «Но нет, не пошутил. Опять пять кругов вокруг дома и разминка с уже до боли знакомыми упреками. У меня же не было сил даже злиться. Что уж там говорить, я ведь даже не заметил подвешенную на дереве боксерскую грушу, пока мы вплотную к ней не подошли». «Нарабатывай силу удара», — велел Аркадий Петрович, «а то тебе только с девушками на ладошках драться». Когда я вернулся в свою комнату, то не было сил даже помыться, хотя тот же лонгслив на мне можно было отжимать от пота. Превозмогая усталость, я все же постоял под прохладным душем и спустился вниз к обеду. «Подъем!» — знакомый голос заорал над ухом. Я вскочил и внезапно понял, что уснул во время десерта. Уронил голову на сложенные руки и вырубился, навалившись на стол. После окрика залпом допил чай и вернулся в комнату, не говоря ни слова. Разумеется, тут же упал на кровать. Вечером меня снова разбудили. На этот раз меня ждала магическая тренировка. Сам не запомнил, как пробежал круг и размялся на автомате. Не сильно помогло. Все тело как ломило, так и продолжало. Артемий Валерьевич решил не извращаться и повторил то, чем мы занимались первые дни, то есть заставил меня банально дышать, прислушиваться и выпускать огонь. После первой же попытки я с недоумением уставился на свою ладонь. Серьезно? Просто искры? У меня ведь получалось. Может, перетрудился? За это занятие мне ни разу не удалось создать пламя. От этого Артемий Валерьевич становился все более хмурым и молчаливым. В моменте я просто сам с собой работал, а он смотрел со стороны, никак не комментируя. «Никакого прогресса», — вздохнул он, отпустив меня. «Неужели показалось?» Не знаю, с кем он разговаривал, возможно, сам с собой, замечал уже за ним такую особенность. Но я также был удивлен отсутствием успеха на занятии. Почему так произошло? Из-за общей усталости? После ужина я сразу же разделся и завалился спать. Ну и что, что всего 7 вечера? Проснулся вновь за 15 минут до будильника. Похоже, Холодову удалось приучить меня к режиму. Как же тошно от этого! Опять молочная кислота разлилась по всему телу, больно было даже думать. Так что я даже раньше вышел на пробежку, чтобы наконец-то избавиться от этого состояния. Так я попал в петлю дня сурка. У меня не было сил ни на что. Из-за изнуряющих тренировок я только ел, спал и занимался. Все. Не хотелось абсолютно ничего. Самое странное, что слабый огонь я мог создавать только на занятиях с Аркадием Петровичем. Разумеется, меня это не спасало. Огребал по полной программе. Чтобы проверить теорию, специально сдерживался весь день, чтобы вечером убедиться в отсутствии магии. Но почему так вышло, понять все так же не удавалось. Хотя, че ожидать? Даже времени и сил подумать нормально не было. Я пытался есть больше сладкого. Это вроде как для мозга полезно. Безрезультатно. Мне просто нужен был отдых. Не знаю, сколько дней прошло, прежде чем Аркадий Петрович что-то мне сказал. Осознание его слов не сразу посетило меня, так как я привык за это время ни на что не реагировать, кроме базовых команд. А тут внезапно какая-то сложная мысль. «Проснись, Алексей!» Аркадий Петрович тряс меня за плечи, обеспокоенно смотря в глаза. «Ты меня слышишь?» «Сегодня выходной, помнишь? Я вчера за ужином говорил ведь тебе». Я моргнул, потом снова. «Что? Выходной? С чего вдруг такая щедрость? Черт, я еще не проснулся. Снится вечно всякая ерунда. Чтобы этот изверг и внезапно дал мне отдохнуть?» «Конечно, так я и поверил». Мужчина отпустил меня и полез в карман пиджака. К слову, он сам был одет не как на тренировку, а в более светском варианте. «Держи и больше не теряй, понял?» В его руке находился мой телефон. Тот самый, который я продал в прошлый раз. «Можешь съездить в город прогуляться, если хочешь. Но только чтобы вернулся к обеду, понял?» «Алексей, повтори, что я только что сказал». «Вернуться к обеду или к тренировке?» — рассеянно спросил я. «К обеду. Я ведь сказал, что сегодня у тебя выходной. Занятия продолжатся только с завтрашнего дня». «Ага, конечно. Точно, сплю. Вот бы подольше не просыпаться». Я вздохнул, кладя смартфон в карман и направился в сторону выхода из здания, так как мы находились в холле. «Ты бы хоть переоделся, Алексей», — осуждающе сказал Холодов мне в спину. Но я не слушал. «Зачем мне переодеваться, если сначала надо побегать и размяться? Иначе ведь даже во сне все тело чертовски болит». Лишь закончив с разминкой и помывшись, я начал одеваться, размышляя о том, что сон как-то затянулся. Не помню, чтобы сцены были такими долгими. Только сидя в такси и отрешенно наблюдая за проплывающими домами, я внезапно осознал, что это не сон. Тут же мне стало не по себе, потому что любому понятно, что здесь кроется какой-то подвох. Я ведь не тупой, я умный. Я должен быть осторожен.